Глава 7. Управляющая матрица. Когда Эхо впервые услышал это словосочетание, его словно током ударило. Моя личностная матрица имела всего 12% от полного базового потенциала, поэтому практически ничего не помнила о технологиях предтеч. Все, что у нее имелось, знания о ксархианцах или падальщиках, как называл их сам Эхо. Но после того, как хмурая Зарина заявила о том, что внутри нее сидит управляющая матрица предтеч, я узнал о ней все задолго до того, как девушка закончила свой сбивчивый рассказ. Эхо вспоминал информацию по мере того, как Зарина говорила, и я ловил эти знания на лету. Оказалось, что с белым туманом предтеч не все так просто, как мне представлялось изначально. Эхо вспомнил о трех типах матриц – управляющая, базовая и высшая. Настоящая иерархия хищников во всей красе. Управляющая матрица, находящаяся в Зарине, мало чем отличалась от кибернетических улучшений Векса. Это, по сути, обычный компьютер со встроенной интеллектуальной системой высшего порядка, не обладающей при этом личностью. Ускоренная реакция, ловкость, практически абсолютная меткость, регенерация. Список благ, которые даровались матрицей, был огромным. По сути, Зарина стала киборгом, просто очень продвинутым. «Вот почему ты стреляешь, как одержимая», — сказал Ториан. «А я-то думал, ты талантливая». «Талант тоже есть», — огрызнула Зарина. «Матрица его усиливает, а не заменяет». «То есть ты грязная?» — уточнил Орин. «Ты чем слушал, грувак тупоголовый?» — огрызнула Зарина. «Грязными называют тех, кто использует кибернетические импланты, созданные людьми. Все из-за того, что такие импланты можно взломать и управлять человеком со стороны. Кому нужна марионетка на какой-то должности?» «Матрицы предтечь взломать невозможно. Это доказано. Поэтому мы считаемся единственными чистыми. Ну, кроме тех, кто вообще не пользуется улучшениями». Грязными в империи Тирис называли тех, кто пользовался различными улучшениями тела. Наш век, к примеру. По негласным законам, грязные не имели права занимать высшие посты как на гражданке, так и в армии. При этом импланты ставили себе многие, игнорируя подобные ограничения. Потому что с ними было проще выжить. «Какое неприкрытое лицемерие», — произнесла Лана. «Соларионы носят матрицы предтеч, а других за импланты презирают. Получается, когда я интегрирую себе систему ускоренной обработки информации, тоже стану грязной. И плевать, что эта технология разработана при поддержке дома соларионов». «Такова жизнь», — ответила Зарина. «Либо ты чистый обладатель матрицы предтеч, либо грязный владелец людских поделок. Не я придумал этот закон». Зарина рассказала только про управляющую матрицу. Эхо же поведал мне о двух других. Базовой и высшей, которые обладали сформированными личностями. Самодостаточными, адаптивными, способными подстраиваться под своего носителя. Собственно, потому и назывались личностными. Отличия между ними заключались в степени контроля и поглощения. Базовая не может поглотить высшую. В то время как высшая с легкостью может поглотить как базовую, так и управляющую матрицу. «Погоди», — уточнил Райан, так как в этот момент Зарина коснулась темы развития управляющей матрицы. «Как эта матрица может поглотить другую?» «Буквально», — мрачно ответила Зарина. «Если две матрицы встречаются, более сильная начинает пожирать слабую, забирать ее ресурсы, знания, потенциал. Причем начинает это делать независимо от воли владельца. Матрицы живут сами по себе». «Грувака всем в задницу», — ошарашенно произнес Орин. «Хочешь сказать, что внутри тебя сидит хищник? И если ты перестанешь его контролировать, он вырвется на свободу и всех нас сожрет? Следопыт!» Зарина посмотрела на Орина так, что тот даже голову вжал. «Хватит чушь нести! Нет никакого хищника! Матрицы пожирают только матрицы, не людей!» «А жаль!» — вздохнул я. «Представляете, какое оружие? Выпускаешь снайпера на поле боя, она всех жрет и возвращается довольная...» «Хотя довольный снайпер — это что-то уже из области сказок». «Золотой», — процедила Зарина сквозь зубы. «Заткнись». Зарина была права. Матрицы не жрали людей или ксорхов, только себе подобных. Потому что это заложено в саму природу белого тумана. Так как наследие предтеч по умолчанию доступно только соларионам, то и матрицы в подавляющем большинстве случаев находятся в этом доме. Поэтому внутри дома существует правило о взаимном непоглощении. «Правило работает только внутри дома соларионов?» — уточнил Райан. «Только внутри», — кивнула Зарина. «За его пределами идет свободная охота. Если кто-то, скажем, условный Кирон, найдет способ адаптировать управляющую матрицу под себя, а такие случаи распространены, то любой Соларион его тут же поглотит, невзирая на статус. Даже будь это сам глава дома. «Это сразу начнет войну», — нахмурился Вальтер. «Начнет», — хмуро произнесла Зарина. «Только владельцев Матриц это не остановит. Они не считаются с потерями. Вы видели, что сделал император. Он меня почти сожрал. Если бы не знак дома на груди, сейчас меня бы здесь не было». «Император не знал, кто ты такая?» — удивился я. «Ему должны были доложить, что среди присутствующих на награждении один из владельцев Матрицы». «Должны», — кивнула Зарина. «Но кто-то не очень внимательно отнесся к своим обязанностям. Теперь вы понимаете, почему глава империи всегда лично награждает отличившихся героев?» «С этой стороны, признаться, я этот вопрос не рассматривал. Лучшие из лучших гордились тем, что их допустили на планету главе империи, а по факту получалось, что их готовили к поглощению, и сама церемония награждения, по сути, смотрины. Император проверяет, нет ли среди героев кого-нибудь вкусненького. Вот к чему все те унизительные процедуры чистки, чтобы перед императором предстало подготовленное блюдо». «Прелестная традиция», — усмехнулся я. «Умри за империю, получи медаль и стань закуской для императора». «Не всех съедают», — возразила Зарина. «Только тех, у кого матрицы. А таких единицы. Технологии притечь под запретом. Только высшая знать может даровать право ими пользоваться, как сделали по отношению к тебе». Естественно, информация об управляющих матрицах являлась тайной за семью печатями. И если бы не сложившиеся обстоятельства, ни один грувак никогда ничего бы от Зарины не узнал. Но обстоятельства сейчас такие, что малыши могут сдохнуть, если не начнут работать вместе. Группа должна знать, на что способен каждый из ее членов. Эти слова меня немного укололи. Я-то про эхо никому не говорил и не собираюсь, потому что знака Солариона у меня на груди нет. И любой представитель высшего дома меня сожрет и не поперхнется, как только узнает про мою личностную матрицу. Учитывая, что к нам движется Лерен Соларион со своей армией теней, молчать про эхо становится не просто желанием, а вопросом выживания. «Кстати, а ты к какому типу относишься?» – спросил я. «Высшее», – ответил эхо, но уверенности в его голосе не было. «Это единственное логичное предположение, почему меня не смогли засечь другие матрицы». После этого разговора Зарина изменилась. Словно некая невидимая стена, отделявшая ее от нас, рухнула в одночасье. Нет, ее едкие шуточки, порой переходящие границы, никуда не девались, но сейчас на них стали иначе реагировать. Что взять с еще одного живого калькулятора, в голове которого живет непонятная технология древней цивилизации? Так что мы приступили к следующей задаче – изучению подземного уровня. Летающая платформа Стриж-4М натужно гудела, удерживая на себе вес моего призрака. Придерживаясь руками за гладкий материал стенки, я медленно спускался по шахте, внимательно контролируя натяжение страховочного троса. В случае что, меня вытащат. Возможно. Платформы не были предназначены для спуска и подъема на полуторакилометровые высоты. Летать по прямой – да, а вот вертикальный подъем у них оставлял желать лучшего. Так что мы долго решали, как поступить. Ничего лучшего, чем протестировать все вживую, не придумали. Требовалась жертва, и таковой выбрали меня. Как самого легкого, да желанно и то было на 5 килограмм тяжелее. Про остальных и говорить нечего. Целенаправленные тренировки по развитию мышечной массы просто так не проходят. Беспокоиться о жизни единственного пилота никто не стал. Какой смысл в корабле, если вылететь из пещеры мы не можем? Да и среди ползущей к нам армии наверняка найдется хоть один человек, который умеет управлять фрегатом. Так что возражений по поводу моей кандидатуры не было. «Платформа греется», — послышался голос Рорка. «Слишком большая нагрузка. Требуется дополнительное охлаждение. Золотой, что по ощущениям?» «Дрожит», — ответил я. Первые 500 метров шло нормально. Потом началась мелкая дрожь. «Чем ниже, тем сильнее». «Перегрев», — пояснил Рорк. «В шахте плохо с естественным обдувом. А вот техника и не справляется. Проблема понятная. Калькулятор, подскажешь что? У меня, кроме как цеплять дополнительный вентилятор, и решения нет». «В нашей ситуации это единственный логичный вариант», — подумав, ответил Векс. «Трубок с жидкостным охлаждением мы сейчас нигде не найдем. Вентиляторы». «Эй, вы там про меня не забыли?» — крикнул я, так как страховочный трос натянулся. «Спускайте. Пока вы возитесь с другими платформами, я внизу все исследую». «Только в ворота не вздумай лезть», — сразу предупредил Райн. «Неизвестно, куда они ведут». «Да ворота меня, если честно, сейчас волнуют меньше всего», — ответил я. «Туннель куда интересней. Хочу пролететь вдоль него, посмотреть, куда ведет». «Только без фанатизма», — заявил Райан. «Спускаем». «Без фанатизма. Какое веселое требование». Я отключил платформу, чтобы она не перегрелась окончательно, и остаток пути спускался на тросе. Долго, муторно, но вполне эффективно. «Стоп!» – произнес я 20 минут спустя. «Отцепляюсь! Дальше сам! Я в пещере!» Пока народ сверху работал, я развлекался, нарезая круги по нижней пещере. Одно дело смотреть на нее через камеры дронов, другое – своими глазами. Совершенно иное впечатление. Ворота предтечь манили, но я решил довериться эху и не соваться в них. Это я глазами видел, что дальше начинаются камни. Мой спутник ничего подобного не наблюдал. Для него ворота вообще оставались такими же непроницаемыми, как и белая сетка. Словно что-то отрезало все технологии предтечь, не позволяя им пробиться дальше. Пока сюда не спустятся остальные, рисковать не нужно. Так что все, что мне оставалось, проследовать за белой нитью в прямой, как стрела, туннель. Он уходил куда-то на юг, туда, откуда к нам двигалась армия выживших. Удостоверившись, что с энергией у меня полный порядок, я направил прожектор в туннель и, дав команду эху сообщать о любой странности, ринулся вперед. Пришло время изучений. Туннель не изменялся. Он не разветвлялся, не юлил. Просто шел прямо. Минут через 10 это стало напрягать, и я решил ускориться. Еще через 10 минут я выжил из летающей платформы ее максимум, разогнавшись почти до 200 км в час. Любая ошибка, любой контакт со стеной – неминуемая смерть. Но туннель и не думал заканчиваться. Он шел вперед, уходя в бесконечность. И это было странно. Остановился я только через 3 часа, когда глаза начали слипаться от монотонности. Группа давно осталась где-то позади. Связь с ней пропала. Если верить данным платформы, за это время мне удалось преодолеть 520 километров. Внушительное расстояние. Особенно в том смысле, что за все время путешествия эхо ни разу не ощутил ни одного ксорха. Их здесь не было. Как не было ничего, что хоть отдаленно могло пояснить, кто вообще создал подобное чудо? Ксорхи? Предтечи? Откуда этот туннель взялся и что это за бесконечная белая нить? С наскока изучить туннель не удалось. Можно было продолжить полет, но для начала мне стоило предупредить группу. Шустрик прав, нужно действовать без фанатизма. Запастись энергией, какими-нибудь устройствами, оружием в конце концов. И только после этого уже можно лететь до самого конца туннеля, где бы он ни находился. Развернувшись, я полетел обратно. Впереди меня ждали 520 километров монотонного туннеля. На этот раз я не гнал, так что расстояние преодолел часов за 5. Когда вылетел из шахты, группа уже была внизу, вовсю изучая врата. «Золотой отчет!» — сходу потребовал Райан. «Подумаешь, не было меня почти 12 часов. Никто и словом об этом не обмолвился. Туннель!» — пожал я плечами. «520 километров прямого, как стрела, камня. Ни ксорхов, ни поворотов, ни ответвлений. Где кончается, непонятно. Нужно изучать». «Очередная аномалия», — заключил Векс. «Можно предположить, что эта полость и туннель были построены до того, как на планету пришли ксорхи. Но это не так. Судя по данным с анализатора, в пещере не более 100 лет. Ее строили тогда, когда ксорхи уже захватили Гиперион-7. А меня одного не оставляет мысль, что белый провод подходит к еще одной антенне», — спросил Рорк. «Там, на другом конце туннеля, еще одна пещера с вратами и шахтой, заканчивающейся стволом Эдриана. В таком случае врата могут вести в ту самую пещеру», произнес Райан, разом обрушив все надежды на успешный побег. «Если бы врата вели во вторую пещеру, не было бы белой нити», — предположил Рорк. «Это логично», — согласился Векс. «Нет смысла тянуть провод на 520 с лишним километров. Проще было бы пустить его через ворота». «Нужно все исследовать», — заключил Райан. «Золотой, запускай дроны». «Они...» — начал было я, но увидел ящик, заботливо спущенный с ультара. «Мои разведывательные дроны уже были здесь. Минута!» Усталость как рукой сняла. Сразу 3 птички взлетели в воздух и понеслись к вратам. Эхо вел дроны до последнего, пока они не исчезли с его встроенных датчиков. При этом они не пропали с обычных устройств. Я прекрасно мог контролировать каждый дрон. А вот это уже интересно. Что там за область такая, что блокирует технологии предтечь? Связь оставалась стабильной, так что вся группа видела поступающую картинку. Туннель. 100 метров прямого хода, Камни, местами много камней. Две белые нити уходят дальше, упираясь в завал. Причем такой плотный, что разведывательные дроны там не пролетят. Нужны осы. «Значит, только копать», — резюмировал Райан. «Ладно, будем копать. Но для начала нужно убедиться, что там вообще есть куда копать. Снайпер, мускул, калькулятор, следопыт, малыш, готовьтесь к вылазке. Задача — проверить завал, оценить объем работы». «Принял», — ответил за всех Вальтер. «Да, он у нас точно второй заместитель командира. Сразу после меня». «Ведь после меня же!» Я вернул дроны, и пятерка воинов двинулась к вратам. Орин шел первым, высматривая малейшие признаки чего-то необычного. Был у нашего следопыта нюх на подобное. Он умел находить то, что другие упускали. Ториан, Векс и Вальтер шли следом. Зарина замыкала строй, уже выцеливая что-то через лучевую винтовку. «Командир, что-то непонятное», — произнесла Зарина, когда ей оставалось сделать буквально один шаг. «Остальная группа уже находилась на той стороне врат. Я не ощущаю ничего на той стороне». «Критично?» — спросил Вальтер, не Райн. «Неприятно», — ответила Зарина. «Я вижу глазами, но не ощущаю чувствами. Не могу прицелиться, что-то мешает». «Входи», — предложил Вальтер. «Может, с этой стороны? Снайпер!» Истошный крик был вполне объясним. Зарина, услышав команду, вошла во врата. После этого она вытянулась в струнку, упала на камни и забилась в жестком припадке. Руки дергались, ноги колотили по земле, а голова билась о камень с глухими ударами. «Вытаскиваем немедленно!» – заорал Райан. Ториан отреагировал первым. Он развернулся и, подхватив Зарину одной рукой, выволок ее обратно через врата. Приступ не прошел. «Медблок! Летим на корабль!» Райан уже бежал к платформам. «Что с ней?» Вальтер выскочил из врат. «Она просто вошла и упала!» «Потом грузим!» — кричал Райан. «Золотой следопыт, остаетесь здесь! Контролируйте проход! Все наверх!» Подъем на платформах превратился в кошмар. Полтора километра с бьющейся в конвульсиях Зариной, которую Ториан удерживал обеими руками, удовольствие, которого не пожелаешь и врагу. Я отправил вместе с группой дрон, так что видел, как Ториан вылетел из шахты и практически мгновенно очутился рядом с кораблем, врезавшись в него спиной. Векс и Лана уже были здесь. Открылся шлюз, и все еще бьющуюся в припадке Зарину внесли внутрь. Я переключился на камеры корабля, наблюдая за тем, как снайпера вытаскивали из брони. Ториан с Вексом держали, Лана расстегивала замки. «Пульс 270», — произнес Векс, подключив датчики. «Критическое состояние». Включился медблок, обхватив Зарину множеством проводов и датчиков. Укол — еще один. Постепенно конвульсии начали затихать, а сердцебиение, данное по которому Векс передавал в реальном времени, постепенно снижалось. Минуты через две конвульсии прекратились, и практически сразу Зарина открыла глаза. «Что это, груваки, тебе раздери было?» — хрипло спросил Райан, склонившись над девушкой. «Матрица!» — прошептала Зарина, глядя в потолок. «Внутри врат какое-то поле. Я не понимаю, что оно делает, но матрица сходит с ума. Она словно мозги пыталась мне выжить, чтобы вырваться наружу. Она... меня собственное усиление хотела сожрать». «Что сейчас с ней?» — спросил Райан. «Все восстановилось», — ответила Зарина. Закрыв глаза, она тут же их открыла. «Работает без ограничений, словно ничего и не было». «Поле только внутри врат», — уточнил Векс. «Или снаружи тоже?» «Снаружи я ничего не ощутила, но внутри...» Зарина вздрогнула, вспомнив ощущение. «Да я ни в жизнь туда больше не пойду». «Знаете, это непередаваемое ощущение, когда твой мозг пытается тебя сожрать». «Что скажешь?» — обратился я к Эху. «Требуется проверка», — ответила моя матрица. «Если исходить из предположения, что поле влияет на матрицы предтеч, то глубокая заморозка, которой я пользуюсь во время присутствия высших матриц, поможет это пережить». «Готов рискнуть?» — спросил я, хотя и так прекрасно знал ответ. Чтобы Эхо отказался что-то проверить, да никогда такого не было. «Золотой, ты куда?» — послышался вопрос Орина, когда я подлетел к вратам. «Командир, Золотой входит внутрь!» «Отставить!» — запоздало закричал Райан. «Поздно. Я был уже внутри, целый, и даже не дергающийся в конвульсиях». «Живой?» — послышался удивленный вопрос Райана. Он, как и вся группа, получал картинку с дронов. «Один я отправил наверх, но два все еще летали здесь, внизу. И один из дронов показывал, как я спокойно стою на ногах в нескольких метрах внутри врат». «Кто-то сомневался?» Я обернулся. Эхо уже со мной не было. Личностная матрица ушла в глубокую спячку. «С чего вообще такие вопросы?» «Постой, ты что, думал, что у меня тоже есть управляющая матрица?» «Ты Соларион», — ответил Векс. «Это логичное предположение. Ты активировал центр управления малой базы «Притеч». Никто другой из нас этого сделать не смог». «Ты являешься протеже Ариса Солариона». Даже Зарина подняла голову. Ей было плохо, но она тоже смотрела на меня с нескрываемым удивлением. «Он не мог не дать тебе управляющую матрицу». «Император не пытался меня сожрать», — напомнил я. «Этого вам было мало?» «И давно вы втихаря меня подозреваете?» «Малыши, а вы не охренели?» «Мы просто логически рассуждали», — попытался оправдаться Райан. «Логически рассуждали, что я Соларион?» Я покачал головой. «Шустрик, у тебя проблема с логикой. Я из рода Ардан, с фронтира. Моя связь с Соларионами настолько далека, что даже не считается. Какая, Груваки, вас раздери, управляющая матрица?» «Вышло не очень красиво», — согласился Векс. «Но ты должен согласиться, что наше предположение было логичным». «Логичным оно будет, когда сюда явится Лирен Соларион и ее тени». Я вышел из врат. «Для первого раза достаточно». Эхо тут же вышел из анабиоза, запуская анализ организма. «Вот у кого точно должны быть управляющие матрицы. Мы обещали им врата, ведущие на другую планету. А вместо этого всучим эту гадость, куда они даже войти не смогут». «Проблема», — согласился Райан. В тишине медблок сделал еще несколько уколов и засветился зеленым. Девушка была полностью восстановлена. «Золотой, твои предложения?» Почему-то спросил меня Райан. «Я теперь главный», — усмехнулся я. «Шустрик, ты сам-то в порядке?» «Давай предложение, умник», — зло произнес Райан. «У нас тут задница намечается, так что слушать твои заскоки сейчас не хочу. Четко, кратко, это приказ». «Так-то лучше», — тут же ответил я. «Приказы не обсуждаются. Делимся на две команды. Первая таскает камни и чистит путь за вратами. Нам нужно выяснить, куда они ведут. Вторая изучает туннель. Двигается по нему до самого края. Даже если потребуется облететь весь Гиперион-7. Лечу я, потому что... потому! Техник, на нем будет связь. Снайпер тоже отправится с нами. Делать здесь ей все равно нечего. Втроем справимся. Калькулятор, придумай, что нам с собой взять». «Техник может быть прав, и на том конце туннеля пещера с шахтой. Шахта — это выход на поверхность и связь с выжившими. Может, им не придется ползти под землей 12 тысяч километров». «Сделаю», — согласился Векс. «Пока нас нет», — продолжил я, — «вы чистите проход. Хрен с ней, шахтой. Потом будем думать, как ее расширить для того, чтобы протащить сюда ультар. Для начала нужно все расчистить с той стороны и найти выход. Работы много, а времени мало. Так что хватит валяться! Вперед, малыши! Никто, кроме нас самих, из этой задницы нас не вытащит!»